Chapter 3. То мають інкредулі, фамані віруючі. Псы брехали с раннего вечера, лишая Рудольфа Кампа тех крупиц покоя, которые собирал он кропотливо, уверяя себя в том, что минует несчастье, нагрянувшее на его город, что встретит он еще рассвет новой весны, вкусит ее нектаров, приправленных терпкой горечью утрат, и, несмотря на лишение, не рухнет, сраженный карой небесной. И это пройдет. Вспоминал он назидание мудрого царя древности, сжимая в руке фамильный перстень, чьи грани хранили на себе печать неразгаданных тайн. Сон приходил к Виконту все больше беспокойный и прерывистый, полный неясных мрачных образов, будто истлевшие фрески и древние мозаичные гравюры, украшавшие стены замка, вдруг ожили, прорвались в грезы, и изображенные на них действия, зачастую непостижимые, продолжались уже в воображении сеньора, терзали его распаленный разум, выворачивали его наизнанку. Стены душили Виконта. Жар согревавшего покой камина, обрамленного простой без излишеств аркой, пропитал неровные базальтовые глыбы, из которых был выстроен этот чудовищный замок, а полутени, рожденные пламенем, окрасили стены в болезненный цвет, лишний раз напоминавший хозяину о том, что творится в обверенных ему владениях. Рудольф прибил кочергой огонь и разворошил угли в топке, но облегчение это не принесло. Камень успел вобрать в себя достаточно тепла, и теперь спальня казалась раскаленной печью. Кровать с балдахином, каминным порталом, редкая мебель, вязанкой сухих дров, позолоченные канделябры, полными непробужденного пламени прутьями. В тот миг свежий ветер, если, конечно, ветер, принесший мор, мог считаться свежим, был единственным, чего желал Виконт, но между сеньором и его желаниями встал замок. Глухой и ослепший, без единого окна, отдушины или бойницы, способный пропустить воздух. Сеньор распорядился подать одежду, через несколько минут в его покое явился Сильвио с гардеробом для вечерней прогулки. Так вышло, что старый слуга не спал, пренебрегший не приказом, но скорее советом господина, и, отправив служанок на отдых, изъявил желание прислужить хозяину лично. Сильвио прибыл в город 7 лет назад, когда Рудольф Кампо по ходатайству кардинала Боромео получил в управление город и титул виконта. Старик-слуга был высок и строен. Многие лета не согнули его гордо выпрямленную спину. В любое время он держался степенно, говорил торжественно и исключительно по делу, а взгляд его символизировал ум и самоуважение. Сильвио носил тонкие аккуратные усы, опускавшиеся к острому и чуть приподнятому подбородку, и прямые бакенбарды, которые причесывал костяным гребнем, а поредевшие волосы на голове напротив – ежедневно и старательно сбривал, так что от них не оставалось и следа. Он словно заключал в себе маленькую часть далекой Италии, которую новоиспеченный тогда виконт покидал с превеликой охотой. Сильвио принадлежал к некогда знатному в Неаполе роду, приближенному к духовенству, участвовал в итальянских войнах и, в частности, сражался вместе с отцом виконта Августом Кампо против герцога де Гиза при осаде города. Но события, о которых Сильвио предпочитал молчать, лишили его богатства и всех привилегий, какими располагала в прошлом его семья, и судьбой своей он избрал служение человеку более честному и благородному, чем, как изъяснялся старик, он сам. Слуга был одет в серый жакет с серебристыми пуговицами, высоким воротом и пышными плечами того же цвета шоссы и подпоясан кожаным ремнем с потемневшей серебряной бляхой, изображавшей львиный зев. На груди его красовалась блохоловка в форме куриного яйца. Такую же с причудливым орнаментом Сильвио подал и господину, только очищенную, как виделось, на медне от налета. Присмотревшись, виконт различил изображенное на двух ее долях диковинное действо. Нижняя половина представляла собой котел, обласканный пламенем, В верхней части двое мужей, один умудренный наукой, с острой германской бородкой, а другой, по-дикарски простоватый, со взъерошенными волосами, опускали в кипящий котел ингредиенты. Первый — ветвь омелы с ягодами, а второй — извивающуюся змею с зубастой пастью, прыщущей ядом. К блохоловке крепилась цепочка из сусального золота. «Не знал, что у нас есть такое», — разбавил тишину сеньор с изучающим интересом, разглядывая блохоловку. Ему доводилось видеть подобные украшения у знатных дам Рима и Милана, но те блохоловки выглядели богато в форме головы какого-нибудь животного, украшенные перламутровым жемчугом и белым золотом, облагороженные дорогими мехами. Это же выполняло функции исключительно практические, была в меру простой и даже аскетичной. «Да, сеньор, есть», — огласил и без того уже известный факт Сильвио. Ввиду своей немногословности он был хорошим слушателем, но не собеседником. Рудольф надел теплый тисненный жилет с меховым подбоем, сшитый на заказ одним римским мастером в аккурат перед отбытием Рудольфа на север. Сильвио помог господину зашнуровать на груди плащ. «Мне пойти с вами, сеньор?» — спросил слуга высоким размеренным тоном. «Не стоит утруждать себя подъемом, дорогой Сильвио», — отказал Рудольф. Слуга мог бы настоять на своем, и сеньор, пожалуй, сдался бы, страшась напирающего отовсюду одиночества, но старику всегда хватало и одного слова. Лишних вопросов он приучился не задавать. Было около 7 вечера, когда Рудольф миновал показавшуюся ему бесконечной винтовую лестницу и очутился на смотровой площадке юго-восточной башни. Подъемные ступени давно обветшали и были наполовину разрушены, как, впрочем, и добрая часть всего замка, каким он перешел во владение виконта. За годы своего правления сеньор восстановил жилые покои и залы с множеством очагов, что смысла, правда, имело немного. Замок видел гостей в одни все более редкие, и подавляющее число его помещений извечно пустовало. Что же касается подъемов к башням, как и неисчислимых тоннелей и потайных крипт, и погребов в подземных катакомбах, кои слуги находят и по сей день, до них не дошли ни руки, ни финансы семьи Кампо. Полусгнившие камнеметные баллисты на башнях, похожие на гигантских стрекоз, расправивших крылья, несли свой бессменный караул. Кто и зачем установил их сюда, для всех осталось вечной загадкой. Рудольф подошел к одной из машин и меланхолично смахнул снег с проржавевшей дуги. Сеньор не случайно выбрал именно эту башню, отсюда лучше всего был виден город. Замок, охранявший Финвиль, носил имя «Гарде Фронтьер». Но Рудольф знал, что это не изначальное его название. Так нарек его король Филипп, первый своего имени, когда обнаружил на границе своих владений брошенную крепость, возведенную, вероятно, пришедшими с севера варварами в годы падения Рима, потому и не ведал никто настоящего имени замка. Тогда применения ему не нашлось, он возвышался в местах диких и нехоженных, оторванный от мира, ненужный и потерянный, и страж границ пустовал еще несколько столетий. Иные правители, вспоминая или же вовсе открывая заново, что в королевстве их находится замок мрачный и неприглядный, но тем не менее крепкий, способный выдержать длительную осаду, отправляли сюда гарнизон, дабы засвидетельствовать свою власть над прилежащими землями, но по ряду причин войско, прибывшее к черным запустевшим стенам, никогда не задерживалось у них надолго. Людовик Святой начал было возводить собор, поднимать из руин старый монастырь и каменный город, где с незапамятных времен сохранились древние каркасы домов, построенных, как говорили сведущие, одновременно с самой крепостью. Но со смертью короля мастер-строитель, чье имя утеряно, остановил строительные работы и прекратил реставрацию жилых кварталов вокруг площади. С тех пор никто не заявлял на замок прав. Ни Франция, ни вечно голодная и алчущая Священная Римская империя, ни другие соседи. Только полстолетия назад сюда вернулась жизнь. Король Франциск сумел найти применение землям, отвергавшим во все времена людей, и обратил обузу во благо, жестом доброй воли даровав замок папе Льву. А тот, в свою очередь, передал «Гарде Фронтьер» в распоряжении миланского епископата, который уж постарался, чтобы город начал приносить прибыль. Вообще, Рудольф мало интересовался историей и почти ничего не знал о прошлом управленце замка. Насколько сеньору было известно, однажды тот бесследно исчез вместе со всей семьей. Одни говаривали, что старый лорд Финвеля бежал на восток, и не в Лотарингию, где у него вроде бы имелись родственники, а дальше, в дикие земли славян, точно преследуемый неведомым недругом. Иные, шепчась, утверждали, что видели воочию, как туман цвета вороного крыла опустился на замок и в одну ночь избавил покоя не только от обитателей благородного семейства, челяди и животных, но и от каких бы то ни было следов их существования. Много чего еще плели люди, но слушать россказни крестьяна, тем более верить им, Викон считал по меньшей мере вздором. Но все же, попервой, эти истории доставили Рудольфу хлопот. Прошло около 2 месяцев, прежде чем сеньор сумел набрать себе слуг из числа горожан. Так, милостью его святейшества, чье волеизъявление осуществлял Рудольф Кампо, он получил власть, о которой не мог прежде и помышлять. Будучи в прошлом сам в некотором роде слугой, Рудольф в полной мере представлял, как сложно управляться с делами, выходящими за рамки собственных знаний, без людей, имеющих опыт в той или иной сфере. Да и случай у него был особый. Сеньору достался не просто замок, но монстр, древний, сонливый и беспокойный, готовый пробудиться в любой момент и явить миру свои зловещие тайны. Укрощение его Рудольф считал своим призванием. Викон слабо представлял, как бы он справлялся со своими обязательствами, не будь у него таких людей, как Андре, который взял на себя командование отрядом гвардейцев, Сильвио, выполнявший, кроме всего, задачи Костеляна, и местный купец Маран, время от времени помогавший сеньору разобраться в вопросах финансового характера. Падал снег. Крупные хлопья опускались на вершину замка, маскируя его невзрачный образ, сглаживали неровности ветхих башен, путались в волосах Рудольфа Кампо. Устроившись в проеме между 2 каменных зубцов, Викон стоял на краю башни с непокрытой головой. Удивительное чувство, некая убежденность в том, что всякая судьба давно предрешена, внушала сеньору, что холодный ветер не способен его простудить. Только не сегодня. В последний момент на закате расступились тучи, разорванные надвое чьей-то могучей рукой, и взору явился осколок красного воспаленного диска, на минуту залившего город кровью. Странно. Но за 7 лет сеньор так и не озаботился постройкой усадьбы где-нибудь на берегу реки, откуда в теплое время года открывался бы приятный для созерцания вид. Тогда ему не пришлось бы прозябать в давлевших над ним пустынных стенах с неясными росписями. Рудольф с готовностью бы предоставил замок в распоряжение блуждающих призраков прошлого, роящихся во мраке бесконечных катакомб. Иногда образ светлой усадьбы являлся виконту во снах. Окна просторного дома были обращены одной стороной на восток, другой — на запад. С юга возвышался тенистый сад и скромный виноградник, а на северной стороне стояла высокая беседка с белым куполом, оплетенная лозой, где летом можно сладко предаваться чтению и сну. Сеньор боли не испытывал надобности ни в доме, ни в винограднике. Он взглянул на север, где под голой кроной узловатого дуба, древнего как сам замок, виднелось серое пятно надгробной плиты, занесенной наполовину снегом. Сердце сеньора сжалось от боли. Там, под мраморным камнем, спала Фелисия. Его милая жена, любовь его жизни, волшебная лилия его души, его звезда, пропавшая с небосклона. Его музыка и песня, ныне умолкшая навсегда. К горлу подобрался удушливый сухой комок. О, как она была молода, как радовалась праздникам, как встречала его каждый раз, когда возвращался он с охоты или, справившись с делами, как ласкала его ночами. Как после долгих часов любви, расчесывая волны золотистых локонов нежно пелого очага. Но ветра отобрали ее, о, Рудольф. И теперь кровавый вечер, опустившийся на город, грозился унести еще одну жизнь. Рудольф вдруг ощутил непреодолимое желание спуститься вниз, пройти лабиринтом тоннелей туда, где находится его последнее сокровище, но страх словно опутал его ноги колючим терновником. Ему было горько, нестерпимо горько от того, что не смог он уберечь самую родную ему душу, но сильнее всего на свете он боялся взглянуть в глаза той, что была еще жива. Взглянуть и знать, что этот раз точно будет последним. Она уже спит. Убеждал себя сеньор, не стоит ее беспокоить. Погружался во тьму Финвель, засыпал пугливо, и хозяин его хотел бы уснуть вместе с ним, но мешали собаки. Рудольф не единожды просил сына угомонить их, и Андре покорно исполнял волю отца, казавшуюся скорее капризом. Толстые стены почти не пропускали звук извне. Но каждый раз суки начинали выть снова голосами все более тоскливыми и тревожными. Зима овладела городом в несколько дней, и мор был ее знаменосцем. Виконт прислушался к ветру, внял его дрожащим заунывным струнам, чего прежде не делал никогда. Будучи человеком самых прагматичных взглядов, он по обыкновению своему не искал того, чего нельзя было увидеть. Возможно ли, что ветер поет свою песню на понятном для человека языке? Может ли послание губительной стихии быть адресовано смертным, которые так старательно затыкают уши, так брезгливо отводят взор от знаков, несущих в себе вселенскую истину? Боже, что за вздор! Девясь потоку мыслей, Рудольф убрал со лба волосы, растрепанные ветром. Скорбные думы не покинули его, но восстали, на сей раз из прошлого более далекого, чем дела вчерашних дней, вернули сеньора в то самое лето, когда вся северная Италия стонала, охваченная эпидемией чумы. О, черные времена! Безнадежные времена! Времена сомнений, грешных дел и обреченных судеб! Душные и спертые, как воздух в маслобойне, июльские ночи, когда тела умерших лежали на жаре неделями, успевая не только разложиться, но и высохнуть до состояния уродливых мумий. Исключительные времена, когда родственные связи считались не благом, но бременем, когда сын открещивался от отца, а брат не признавал брата, дабы не платить за погребение, когда мертвых зарывали в землю не только без должных почестей, но и зачастую без имен. Когда, позабыв законы и устои, люди искали спасения в крайностях, церковники пускались в блуд, а насильники предавались строгому посту и воздержанию от всякого греха, когда куты отвергали чревоугодие, будто сами ангелы небесные избавляли их от порока, а благородные сеньоры превращались в грязных свиней, заливая свое нутро гадким вином и прокисшей похлебкой в надежде, что уподобление животным отведет болезнь, направит ее на тех, кто выглядит знатнее и богаче. То были времена, когда смешались тьма и свет, когда ночь и день стали неразличимы. Та же участь не обошла и Рудольфа Кампа, состоявшего тогда на службе у архиепископа Миланского тайным посыльным. Хоть мор и не тронул молодую семью Рудольфа, ни Фелиссию, ни его самого, последствия того поветрия пребывали с ним и по сей день. Три сезона минуло с тех пор, как Рим оправился от эпидемии, и вот одним апрельским утром Сильвио обнаружил на крыльце дома Кампа дырявую корзину, в которой спал бесчувственно болезненный ребенок. На хилой груди мальчика, неровно вздымавшийся и покрасневший от сыпи, лежал обрывок гнилого пергамента, где кривыми буквами неумело было написано имя матери — Нереца. Так звали дочь торговца рыбой, в дом которого Рудольф вошел одной июльской ночью, спасаясь от преследовавшего его черного ветра. Ребенок был тяжело болен, врачи сулили ему скорую смерть, но Фелисия запретила мужу отправлять сына обратно к матери. «Не отворачивайся от него», — сказала она, беря бастарда на руки. «Мой муж — человек честный и смелый, он не станет прятать свои ошибки за обманом и не спрячется от них сам». Эти ее слова, слова 17-летней девушки, они были сказаны словно другой женщиной, мудрой не по годам. Рудольф был так подавлен обличением, что предоставил жене решать дальнейшую судьбу своего незаконно рожденного ребенка. Фелисия прогнала врачей и выходила мальчика молитвами и заботой. День ото дня она присматривала за тем, чтобы кормилицы не оставляли его голодным, а через год Карло Баромео окрестил малыша именем Андре и признал его законным сыном Рудольфа Кампо. Признание законности рождения церкви, о чем еще может мечтать бастард? Но, пройдя через годы, Андре словно не желал забывать, кто он есть. В детстве он предпочитал теплые постели, жесткую скамью на кухне или в гостином зале, откуда в самое короткое время можно было выбраться на улицу, где и проводил он большинство времени, и даже сейчас, когда положение отца позволяло Андре иметь личные покои, он пренебрегал любыми удобствами, ел вместе со слугами, а ночевал с гвардейцами в общей казарме, обустроенной в северной части замка. Что же де Фелисии? Для нее он навсегда остался чужим, как ни пыталась она скрыть своих чувств за вуалью заботы и любезности. Андре олицетворял собой отцовский грех, стыд за неверность супруги и в одночасье гордость. Гордость за то, что не посрамил благородного имени Кампо, не надругался над данной ему фамилией, гордость за то, что возмужал, несмотря на урожденную слабость, что в благодарность за подаренную жизнь проявил преданность семье. 20 лет минуло. Но Рудольф знал, позабыть или хотя бы смазать воспоминания тех июльских дней ему вряд ли удастся. Они будут преследовать его до последнего вздоха, напоминать, что он не более чем смертный муж со всеми присущими человеку пороками. Однако те безумные дни даровали Рудольфу и полезные знания. Знания, которые, надеялся он, никогда ему не пригодятся. Знания о том, как стоит встречать пришедший в город мор. Размер Мефинвель был никак не сравним с Великим Римом, и бороться с поветрием здесь было куда проще, по крайней мере, поначалу. Первых жертв поветрия хоронили своечасно в тот же день. Рудольф щедро платил гробовщикам, Андре распределял гвардейцев по улицам, чтобы те следили за порядком, а отец Мартин бросил все силы клира на борьбу с болезнью. В один момент казалось, что общими усилиями распространение скверны было остановлено. Но после внезапной смерти приора мор точно получил второе дыхание, засвирепствовал с новой злостью. Каждый час Андре приносил отцу тревожные известия. Чума приходит в новые дома, собор не вмещает больше людей. Виконт понимал, что ситуация вышла из-под контроля, но сделать ничего не мог. Ему оставалось надеяться, что гонец, отправленный в Реймс утром третьего дня от начала поветрия, справился с поставленной задачей и таки донес страшные известия. Но в то, что помощь прибудет, пока еще не слишком поздно, Рудольф не верил особо. Финвиль теперь все же не французский город, а помогать своему недавнему врагу власти Реймса вряд ли соблаговолят. Конечно, письма можно было отправить в Милан или в Рим, но ко времени, когда они дойдут, все будет кончено с тем или иным исходом. Возможно, иногда посещала Виконта мысль, гонец и вовсе не добрался до Реймса. Снега в те дни сыпали особенно обильно. Стоило, наверное, попросить Мисселя Гоффа о содействии, поздно догадался Рудольф. У рыцаря французской короны наверняка имеются давние связи, а его подпись в письме и его человек, который бы это письмо доставил, смогли бы побудить Реймс или какой другой крупный город, расположенный относительно по соседству, к активным действиям по спасению Финвеля. Смирившись с тем, что внезапного чуда ждать не стоит, и все, как всегда, минует само собой, Рудольф отозвал солдат с улиц. Жители Финвеля и так уже поняли, что покидать дома себе во вред, а морозы лишний раз подтверждались ее умозаключения. Последним распоряжением Виконт приказал горожанам помечать свои дома черным знаком, если мор все же проникнет под их кров, дабы случайный путник или нерадивый сосед, сам того не ведая, не выпустил заразу на волю. На внешней стене замка, под раскрошившейся короной башни, ветер терзал стяги дома Кампо, бил ненавистно в холщовую ткань, как в боевые барабаны. Изображенный на полотнах герб был придуман отцом Рудольфа, когда кардинал Ипполит де Эсте, оценив заслуги Августа перед церковью, позволил ему завести печать и родовой знак. Впоследствии Сильвио не раз напоминал Рудольфу о значении его родовых символов. Старик относился к гербу с трепетом и восхищением, как будто эмблема эта на самом деле представляла не дешевые мазки уличного художника, а творение гениев кисти, вдохновленных благодатью Божией. Герб символизировал светлую, как цвет лазурного поля, победу праведной жизни над наползающей тьмой, а упавший с небес меч архангела Михаила пронзал лживую пасть змея-искусителя. В свое время Сильвио настоял на том, чтобы знамена дома Кампо возвышались над городом. Но, вспоминая слова, какими старый неаполитанец описывал геральдические знаки, венчающие теперь стены замка, Рудольф чувствовал не гордость, а укор, колючую насмешку. Ведь не было в деяниях Виконта ни смелости, ни решительности, когда беда явилась в Финвель, как не было ничего победоносного и в том, что спрятался он за толстыми воротами и приказал поднять мост, завидев, что враг подступил совсем близко. Не величие рода символизировал семейный герб, но порицание, что не сумел Рудольф оградить от беды родные сердца, которые в битве с чумой проявили гораздо большую доблесть, чем он сам, а змей не торопился покидать город. Он кружился над тесными улицами, испускал на крыше яд, спал на площади, обвив чешуйчатым телом белые стены собора, обезобразил лик святого мученика, осквернил блаженные образа. Он жаждой пил жизнь, которую Августо Кампо, озаряя полотно лазурью, поклялся защищать, и хохотал он абиссально, глядя на огненный меч, чье пламя угасло, а сталь заржавела. Прошел час или около того, пока Виконт предавался тяжким размышлениям, заполняя ими бессонницу. Финвель окутала тьма. Ветер стих, и наступила необычная тишина, глубокая и таинственная. Туч на небе омывали месяц и яркие колючие звезды. Собаки умолкли, но Рудольф был уверен, стоит ему спуститься вниз, в покое и прилечь, как те снова заладят свои дьявольские завывания. Нет, уснуть ему не удастся. Разве что под самый рассвет, новый рассвет, который, он надеялся, принесет конец поветрию. В какой-то момент он прислушался и уловил мерный шорох, как будто кто-то поднимался вверх по лестнице. Это мог быть только Сильвио, спешащий напомнить господину, что тот находится на воздухе уже слишком долго и имеет все шансы простудиться легкими. Но холод волновал сеньора меньше всего. Он собирался провести здесь еще некоторое время, привести в порядок мысли и подвести некий итог всему происходящему. Пока шаги приближались, Рудольф придумал для Сильвио задание – проследить, чтобы утром слуги перебрали все овощи и крупы. Последний месяц зимы обещал стать голодным не только для бедных горожан, посему сохранности припасов следовало уделить должное внимание. Свет фонаря окрасил снег рябыми пятнами, и Рудольф наконец различил черты того, кто вторгся в его уединенную обитель – невыразительное щербатое лицо, меховой плащ и верные доспехи, оружие на поясе. Это был не Сильвио. «Андре?» — спросил Рудольф в темноту. «Я, отец». Андре поднялся по ступеням и сделал несколько шагов от лестницы, приблизившись ровно настолько, чтобы слова его были слышны. «Собаки меня больше не беспокоят», сказал Рудольф, решив, что сын пришел именно за этим ответом. «Я здесь по своей воле. Хочу...» «А чего я хочу?» спросил он себя. «Сбежать от мира? Предаться воспоминаниям, слушать ветер, искать в его свисте знаки, как дурак или звездочет? Но я не звездочет, и хочется думать, не дурак. Мне нужно принять некоторые очень важные решения, сын». Нашелся сеньор. Ответ прозвучал не очень-то убедительно, но Андре не подал виду. «Габриэль останется на ночь в псарне», — сообщил Андре. «Приструнит собак, если потребуется. Дженаро обещал на днях найти псаря на службу». «Хорошо, хорошо». Рудольф остановил сына жестом руки. «Спасибо тебе за заботу». Сеньору не терпелось вновь погрузиться в одиночество. Хвала Господу, Андре доставало ума не печься излишне о длительном пребывании отца на воздухе. «Что-то еще?» «Да...» Протянул Андре, то ли раздумывая, с чего начать, то ли понимая, что отец не расположен к беседам. Рудольф кашлянул в кулак и заметил, что в носу стала собираться юшка. Мороз мало-помалу одолевал сеньора. «Ну, что поделать?» Виконт подозвал сына ближе. «Но даже не смей предлагать мне вернуться», — пригрозил Рудольф. «Все эти проклятые очаги сведут меня с ума скорее, чем холод». Андре оставил фонарь на снегу, чтобы свет не слепил отцовские глаза, привыкшие к темноте, подошел к баллисте и оперся спиной о сгнивший деревянный остов. «Я только что говорил с человеком», — поведал Андре. «Его послали вперед отряда, чтобы он нашел город. Скоро они будут здесь». «Пускай сворачивают к Реймсу, если им жизнь дорога», — с тоской промолвил Рудольф. «В любое время я был бы рад гостям, в любое другое, но не сейчас. Ты знаешь главный закон на время эпидемии?» «Никого не впускать, никого не выпускать, знаю, конечно», — проговорил Андре. «Но им известно наше положение. Более того, именно нас они и искали. В том отряде врачи и монахи, желающие нам помочь». Неожиданное известие. Отправляя письмо в Реймс, Рудольф, разумеется, рассчитывал на помощь, хоть его сомнения и брали верх над всякой надеждой, но вот, когда спасение было близко, виконт не мог заставить себя поверить в благую весть. «Помочь? Тот человек так тебе и сказал?» «Да, насколько мне позволил понять мой французский», — ответил Андре с некоторым лукавством. Рудольф знал, что сын отлично владеет несколькими языками. Все же в юном возрасте новые знания прививаются лучше. Сын освоил язык по собственному желанию, в то время как выучить французский виконта обязала должность. «Этот человек даже осмотрел тела. Ему показали те, что под навесом. Дженаро взялся сопроводить их до лагеря. Они остановились примерно в полумиле к западу». «Их? Так он был не один?» «Виноват», — исправился Андре. «Их было двое. Только второй все время молчал. Он, сложилось впечатление, вообще не понимал сути разговора. Может, не мой или просто не знает языка. Сколько такого сброда шатается по миру. А тот, с которым я говорил, врач из Парижа. Еще мальчишка, но умерших смотрел с пониманием дела. Попросил дать ему острогу. Ей он переворачивал тела и пробивал язвы. А закончил, как мне показалось, настроем...» Андрей крепко обхватил пальцами рукоять меча, подбирая слова, и втянул щеки, отчего стал похож на одного из тех покойников. «Словом, увиденное как будто оправдало его хорошие ожидания». «Хорошие ожидания? Вот как?» — молвил Рудольф. «Но Париж?» — удивился он. «Из Парижа?» — переспросил он снова, решив, что неверно расслышал слов. Андрей кивнул. «И что ты думаешь? Реймс действительно нанял университетских врачей ради того, чтобы отправить сюда?» «Нанял, вряд ли. Скорее, оповестил. Потому как они надеются, что их труд оплатит ваша милость». «Сколько же им времени в таком случае понадобилось, чтобы приехать в Финвиль?» — попытался подсчитать сеньор. Даже самые примерные его предположения указывали на то, что добраться из Парижа в столь короткие сроки решительно невозможно. А ведь в расчет стоило брать еще и время доставки письма. «Те ли они, за кого себя выдают?» — выразил сомнение сеньор. «Ради бога, отец! Кого еще может занести в зачумленную деревню?» Андре подошел к краю башни и посмотрел на город, который под натиском зимы выглядел крохотным и жалким. Скрывать свое отношение к Финвилю Андре никогда не считал нужным. Он видел другие города. Великие города Германской империи, Франции, Испании. Он бывал у берегов Африки и Альбиона, обучался военному делу в Швейцарии, где обрел названного брата и за несколько лет объехал столько стран, сколько Рудольф не видел за всю свою жизнь. Сыну было с чем сравнивать. А вот назначение отца кардинальским виконтом он считал вовсе не привилегией, а изгнанием из Рима. Временами сеньору казалось, что подобные суждения совсем не беспочвенны. «Эти двое явились к собору, отыскали Джованни в карауле и первым делом попросили показать им трупы. Кто они, если не врачи?» «Ты прав, пожалуй», — ответил Рудольф, решив полагаться на разум сына, а не свой, замутненный мрачными раздумьями. «Если ваша милость прикажет, я выясню, кто командует отрядом, и доставлю его к вам для расспросов», — предложил Андре. «Пускай в таком случае врачи взглянут и на Кристиану». Сеньор задумался. Решение вроде лежало на поверхности. Какие могут быть сомнения, когда дело касается жизни дочери? Но чер сомнений источил душу Рудольфа, выгрыз в ней бездонную яму, обустроил там гнездо и разросся до немыслимых размеров. Чем поможет несчастному отцу заключение врача, которое так ему известно? Зачем ему ответ, который разверзнет под ним и без того неотвратимую пропасть? «Мы оба знаем, что будет дальше», — сказал Рудольф обреченным шепотом. «Пускай занимаются тем, для чего пришли». Еще немного постояв у края башни, Андре поднял фонарь и отправился прочь, оставив отца в одиночестве. Сын ожидал услышать не такой ответ, понимал сеньор, и, скорее всего, ослушается отцовской воли. Найдет врача и приведет его к постели Кристианы. Одного, двух или сразу всех, кто есть в отряде. Пускай. Главное, что самому отцу не придется сопровождать их к предсмертному ложу дочери. Сеньор посмотрел на запад, где небо недавно горело зловещими красками. Теперь луна освещала мир, в ее погребальном свете угадывались серебристые хребты холмов и крючковатые лапы спящих деревьев, царапающие ветер и звезды. Вскоре там, на вершине одного из холмов, волнистой грядой окружающих Финвиль, появятся люди, чей длительный путь привел их сюда, в забытый миром город. Виконт предпочел бы их не видеть. Картина спускающегося по занесенной дороге обоза возродит в душе сеньора тщетную надежду, и надежда эта будет мучить, изводить его ожиданием неизбежного. «Она меня не потревожит», — решил Рудольф и поспешил вернуться в свои покои, где стараниями Сильвио снова горел камин, а расстеленная кровать манила ко сну. Рудольф пробовал уснуть, но на смену собачьему лаю пришел монотонный звон. То били в колокол, оповещая город о прибытии спасителей. «Все скоро стихнет», — уверял себя виконт, но колокол продолжал звонить опять и опять. За каждым его ударом, последним, как хотелось думать, следовал новый, будто звонарь сошел с ума и утратил всякое чувство меры. Виконт принялся мерить шагами спальню, нашептывая числа. Сперва он вел подсчет ударом колокола, но они звучали так раздражительно редко, что Рудольф то и дело сбивался со счету, принимая новый удар за продолжение прошлого. Потом он принялся считать шаги. Это оказалось проще. Их требовалось ровно 14, чтобы пересечь спальню вдоль, и 10,5 поперек. Но как считать половину шага? Целым числом, когда пересекаешь покои дважды, или эти полшага вовсе не стоит принимать во внимание? Нет, Дальферо был бы мною недоволен. Опомнился Рудольф и прекратил свое бессмысленное занятие. Однако вскоре пожалел об этом. Бредовые мысли о математике сменились картинами прошлого. Виконту вспомнились люди в странных костюмах, ходившие по улицам Рима 20 лет назад. Из-под шляп их торчали длинные матерчатые клювы, походившие больше на хоботки омерзительных кровососов. Длиннополые плащи блестели от плавящегося по жаре воска. В руках чудовища держали короткие жерди с шипом на конце, а воздух возвещал об их приближении разящим запахом чеснока. Тогда Рудольф видел их лишь издалека. Беда обошла его дом, и люди в костюмах не ступали на его порог, но их внешность, достойная самого трепетного из кошмаров, вызывала дрожь при каждом мимолетном воспоминании о тех страшных днях. Враг, насланный сатаной на вечный город, был жесток и коварен, и сразить его можно было лишь оружием, не ведавшим жалости. Таким оружием в руках Господа были чумные доктора. Неся очищение, ступали они по следам смерти и временами отнимали у нее то, что она уже считала своим. Искусство их было далеко от совершенства. Прикрытая богословием алхимия со случайно вырванными из медицинских трактатов знаниями, вот меч и щит им данный. Однако кого-то им нет-нет да удавалось спасти, кого-то они спасут и сейчас, кого-то... Может, все-таки стоило позвать одного из них, чтобы он взглянул на Кристи, на милое невинное дитя? Может, каким-то невероятным образом отец ошибся, перепутав пятна на теле дочери с иной хворью, от которой существует лекарство, несправедливо придал почерневшим язвам наихудшее из значений? О, нет! Глупые и напрасные надежды на свет, когда вечная тьма заволокла ослепшие очи. Рудольф видел в Риме пораженных черной смертью, видел как знатных господ, так и безродных бродяг, чьи тела осквернила печать мора. Это была особая его разновидность, пред которой отступали даже врачи в нелепых масках. Когда у человека чернели пальцы, когда тело его раскалялось, как асфальтовая дорога, а дыхание сбивалось в стон, всем становилось понятно, что дни больного сочтены, часы на исходе, а последние минуты будут ужасней самой смерти. Знал это и Рудольф Кампо. Господи, Господи, как боялся он посмотреть в детские глаза и увидеть там отражение небытия. Так, промаявшись до полуночи, напрасно сминая постель, он проклял бездействие и, решившись на отчаянный шаг, вызвал Сильвио и приказал ему отыскать сына. Через четверть часа явился Андре с известиями. Отряд, состоящий из врачей, святых братьев, мортусов, испанцев и пресвитера, благополучно достиг города и при участии солдат гвардии начал борьбу с мором. Чумные доктора обходят дома, больных омывают горячей водой, которую разогревают и освещают у собора на площади святых мучеников. Они жгут заразу раскаленным железом, а раны залечивают разнообразными припарками. К нынешнему часу врачи уже обошли две улицы, соседствующие с площадью. Они входят во все дома, будь то крестьянская хижина или жилище мастера-ремесленника, и каждый нуждающийся в лечении сполна получает все необходимое. Люди в масках не жалеют сил, будучи уверенными, что труд и средства их будут возмещены монетой. Господь услышал молитвы горожан. Услышал молитвы приора Мартина, отдавшего жизнь за то, чтобы дьявол проиграл эту битву. Рудольф редко обращался к Богу с просьбами, но вдруг самую главную из них он все же услышал. «Как она?» — спросил сеньор. Андре понял, что речь идет о сестре. «Спит», — ответил он погребальным голосом, точно произошло самое худшее. «Спит», — повторил Рудольф, с трудом совладав с речью. С недавней поры он находил в этом слове двоякий смысл. Сестра Ноэла напоила Кристи молоком, и девочка уснула. Виконт присел на край постели. Лоб его покрыли мелкие капли. Не найдя под рукой ничего подходящего, он вытер испарину балдахином. Значит, дочь жива. Только никакого облегчения от этой новости сеньор не испытывал. «Хорошо», — выдохнул он. Андре подал отцу платок. «Кто-нибудь был у нее? Кто-нибудь кто-нибудь из тех людей?» Сен посмотрел на Рудольфа тяжелым хмурым взглядом. «Разве не ты, отец, распорядился, чтобы никто посторонний к ней не входил? Не ты ли прячешь от нее последний шанс на жизнь? Напрасно виконт надеялся, что слово его будет нарушено. Его сын — человек чести, и действовать против воли отца не станет. Как низко было думать иначе!» Рудольф отбросил балдахин и поднялся с кровати полной решимости. «Я буду внизу», — сообщил он, одеваясь. «Приведи ко мне человека из отряда. У меня есть к нему разговор». Андре поспешил выполнить распоряжение. Этих слов он ждал с прошлой их беседы на башне. В великом зале пахло сыростью древних усыпальниц. Эти помещения пустовали издавна. Сеньор с супругой обыкновенно ужинали в своих покоях, а слуги и гвардейцы привыкли есть на кухне в западной части замка. Впервые за долгое время в зале горели очаги. Служанки раскладывали высушенные поленья, Сильвио с чинным видом разжигал пламя с помощью трута. С 50-футового каменного стола сняли многолетний слой пыли, ставшего от сырости густой и липкой. В пламени масляных фонарей явили свою наготу начисто лишенные драпировок стены, на теле выпуклых бесформенных камней виднелись желтоватые прожилки. Здесь нередко гуляли сквозняки, происхождение их понять было сложно, а посему избавиться от них, закрыв какую-нибудь дверь или замуровав неиспользуемый туннель, не представлялось возможным. Они появлялись и пропадали сами по себе, будто нагулявшись на поверхности, возвращались назад в глубины мрачных подземелий, их породившие. Таких холлов в замке было несколько. Великий зал отличался от них только размерами, но внутреннее убранство имел схожее. Под сводами потолков, подернутых переплетениями паутины, располагалась дюжина очагов, а также простой каменный стол и вокруг него длинные лавки. В дальней части каждого из залов возвышался гранитный трон с гладкими поручнями и высокой спинкой. Кажется, в прошлом, во времена сонмов истории, здесь пировали короли северных дикарей, которым чужды были прелести искусства. Правители те обладали рядом причуд. Они, по-видимому, чурались мест, где восседали их предшественники, потому в качестве тронного зала выбирали себе все новые и новые помещения, которых в древнем замке было предостаточно. Ко времени, когда Сильвио поднял слуг, чтобы те подготовили зал к скорому приходу гостя, большинство из них, поужинав, спали. Но известие о том, что в город явились парижские врачи, заставило всех позабыть про сон, ведь у каждого в городе имелись родственники, которым не от кого было ждать помощи, кроме тех, к чьему визиту господин приказал прибраться. Тепло очагов отчасти развеяло сырой тлетворный смрад. Заняв кресло во главе стола, Рудольф Кампо принялся ждать. Где-то лениво застонала тяжелая дверь. Голые стены разнесли звук по всему замку, и сеньор услышал шаги. Первые, без сомнения, принадлежали его сыну, торопливая, но выверенная походка, каблук опускается на землю чуть раньше ступни. Вторые шаркали по полу в разнобой. Они принадлежали человеку, наверняка грузному, либо же с больными ногами, предположил Рудольф, и, как выяснилось, позже не ошибся. Шествие по замку заняло несколько долгих минут. Вскоре викон стал слышать тяжелую одышку и временами негромкое постанование, как будто сама ходьба приносила гостю неудобства. Сильвио открыл дверь и стал по правую руку от сеньора. В портале появился толстяк с огромным брюхом и раздутыми щеками, закутанный в пару или тройку меховых накидок. Он прищурил глаза и сдвинул густые брови, привыкая к свету. Лицо его было красным от мороза и костра. В чистых и холеных, пухлых руках он держал можжевеловые четки, чей свежий запах, такой необычный для здешних погребов, растекся по залу благоухающим потоком и наполнил веками отрезанный от мира воздух ароматами жизни. Постарчески прокряхтев, человек посмотрел на провожатого. Андре дал понять ему, что они на месте. Тогда утиной походкой толстяк приковылял к столу, за которым сидел виконт, и озарил хозяина замка крестным знаменем. «Доминус вобискум», — молвил он мягким высоким голосом. «Я отец Фома, верный слуга Божий и волю его, пресвитер Сен-Жермен-де-Пре, а вы, стало быть, Родольф Августо Бертолдо Аурелио Раэль Кампо», — торжественным тоном представил Сильвио господина, «виконт его высокопреосвященства кардинала Карло Боромео, архиепископа Миланского, сеньор Финвеля и прилегающих земель». «О-о-о!» — только и выговорил священник. От помпезности речей Сильвио даже самому Рудольфу стало не по себе. «Весьма рад встрече, ваша милость. Признаться, дорога к вам стоила многого». «Прими у святого отца одежды, Сильвио, и усади дорогого гостя за стол», — распорядился сеньор на французском. «О, не стоит, прошу вас, не стоит!» В категорической форме запротестовал отец Фома. «Я здесь исключительно для того, чтобы засвидетельствовать наше прибытие и по возможности разрешить ряд скорых вопросов». Однако служанки уже снимали с него второй плащ, а Сильвио протягивал чашу подогретого вина со сладким липовым медом. «Не отказывайтесь от угощения, святой отец. Это меньше из того, что я могу вам предложить», — гостеприимно сказал Рудольф, дабы расположить к себе собеседника. «Садитесь». Пресвитер Сен-Жермен-де-Пре, как он сам себя представил, робко улыбнулся и не без удовольствия принял предложение виконта. Усевшись за стол и прочитав короткие слова молитвы, он припал губами к серебряному кубку и сделал три вожделенных глотка. Двойной подбородок его запрыгал пузатой жабой. Сильвио налил вина и господину, а мы в стены чаши рубиновой влагой, как делают это истинные ценители. Рудольф закрыл глаза и вдохнул аромат южного букета. «Чудесный напиток!» — выразил восхищение святой отец. Вино было достойным всяческих похвал. Каждую осень в знак признательности кардинал присылал Рудольфу два бочонка десятилетней выдержки с виноградников Мачерати. Перед Рождеством Сильвио раскупоривал одну бочку и разливал вино в штофы. Викон же, в свою очередь, отправлял по одному такому штофу в качестве подарка тем, кому хотел выразить благодарность: купцу, королевскому рыцарю, приору Мартину, а также горожанам, сослужившим ценную службу городу или господину лично. Второй бочонок Рудольф дарил своим верным гвардейцам, а то, что оставалось после разлива, делил с семьей и слугами за ужином в сочельник. Как жаль, что в этот раз все будет по-другому. Отец Фома допил вино и промокнул рукою влажные губы. «Дорога была длинной, как я говорил», — сказал он точно в оправдание своей жажде. «Стало быть, из Парижа?» Рудольф опустил руки на стол и пристально посмотрел на священника. Движение вышло не в меру резким, каменная плита дрогнула, и пустая чаша, стоявшая около пресвитера, подпрыгнула. «Не помню, чтобы посылал туда писем». Вопрос, как он был задан, его грубоватый окрас и несдержанная интонация несколько сбил гостя с толку, заставил насторожиться. «О, мы...» — пробормотал святой отец. «Да, ведь мы изначально отправились в путь, чтобы откликнуться на просьбу приора Мартина». «Значит, отец Мартин призвал вас на помощь для борьбы с мором, и вы примчались сюда в недельный срок?» «Из Парижа? За неделю?» «Нет, нет!» — отец Фома всплеснул пухлыми руками, от которых пахло лавандой. «Приор всего лишь сообщил, что городу нужна помощь в восстановлении собора. Насколько я знаю, письма с той же просьбой он разослал во все крупные аббатства, где ему могли бы предоставить мастеров, или на худой конец посоветовали бы таковых. В Реймсе мы планировали нанять строителей, туда мы и прибыли, следуя из Парижа на восток, а поветрие о нем мы узнали только в первых числах ноября». Собор переживал не лучшие времена, это понимал любой горожанин. Разумеется, положение дел было известно и виконту. Весной фундамент собора дал трещину с северной стороны. Причиной тому, по утверждениям знающих людей, проезжавших через Финвиль, служила ослабшая почва, веками подмываемая водами реки. В срочном порядке требовалось укрепление грунта. Рудольф намеревался нанять строителей осенью, сразу после ярмарки, когда городская казна обычно располагала финансами, но осенняя торговля не удалась. К тому же купеческие обозы, следовавшие обычно из Лотарингии и платившие, как и полагается, пошлину сеньору, по непонятной причине изменили маршруты, коим следовали не один год». Их путь, по слухам, стал пролегать через Шалон, что на первый взгляд было совершенно неразумно из-за колоссальной потери времени. Леон Меклин уведомил сеньора Финвиля о своих планах связаться с главой торговой гильдии, как только сойдут снега, выяснить причины столь резких изменений и договориться о возвращении дел на круги своя. В том был его наивысший интерес. За осень купец понес нешуточные потери в деньгах, но Рудольф понимал, что дело далеко не в единоличном решении гильдии. Виной всему была политика, безобразная побочная дочь власти, теплых чувств которой виконт не питал с первого дня их знакомства. Ситуацию, пожалуй, могло исправить прямое вмешательство Рима, но столь серьезный шаг всегда требует тщательного осмысления, ибо зачастую влечет за собой существенные последствия. Касаемо же собора, Рудольф не единожды обсуждал с приором Мартином план его восстановления. Святой отец настаивал о прошении помощи у Реймса, как у ближайшего и вместе с тем могущественного соседа, но также высказывал и мысль, что не лишним будет отправить запросы и в другие города. Виконт же уговаривал приора повременить с письмами до весны, ведь вряд ли реставрация возможна в зимнее время. Быть может, святой отец все-таки не прислушался к совету? Рудольф отпил из чаши. Сильвио с раболепной прилежностью долил вина, наполнил серебро до краев. По влажному изгибу глиняного кувшина скользнул ярко-красный, похожий на кровь, ручеек, разделив надвое поистершуюся обнаженную фигурку водолея, вылепленную мастером-гончаром в античном стиле. «Письмо при вас?» — спросил виконт сдержаннее. «Да, да, конечно!» — спохватился священник. «С этого стоило и начать, верно?» Он скованно усмехнулся. «Можно мне мои одежды?» Сильвио присвистнул и по-молодецки щелкнул пальцами. Служанки с торопливой суетой поднесли отцу Фоме все три его плаща. Пресвитер ощупал подкладку первого, похлопал по внутренним карманам, однако никакого письма там не оказалось, как и во втором и в третьем. Раздосадованно сопя, как пес, забывший, куда зарыл кость, он заново перепроверил каждую накидку. Обитатели замка безучастно наблюдали за его напрасными поисками. «Посмотрите на полу!» — хлопотливо произнес пресвитер, понимая, видимо, что теряет к себе доверие, «ибо я уверен, что хранил его при себе!» Просьба его выглядела заведомо безнадежной. Но Андре выполнил ее, дабы не вышло такой ситуации, что в доме Кампо намеренно оклеветали честного человека. Сняв со стены фонарь, куда повесил его ранее, Андре прошел по залу к двери, а после в дальний угол, где дожидались распоряжений слуги и где размещалась гардеробная для гостей. На полу не было ничего, кроме трещин, источивших базальтовые плиты и оставшихся кое-где после уборки пыльных комков. Вернувшись к столу, Андре пожал плечами. «Значит, оно у брата Гратина!» — уверенно заявил отец Фома. «Пошлите за ним, ваша милость! Или, если хотите, я сам схожу. Всего несколько минут, и я буду здесь! С этими словами он неуклюже набросил на плечи плащ и, охнув, попытался встать с кресла. Андре опустил руку ему на плечо, осадил на место. «Не горячитесь так, святой отец, успеется. Вы же не собираетесь уезжать из города в скором времени?» Родольф Кампо надеялся, что священник понял посыл. Уйти ему не позволят, пока он не предоставит сколь-нибудь вразумительное объяснение прибытию отряда в город. История с письмом приора Мартина, которая оказалась аж в самом Париже, казалась виконту, мягко говоря, неправдивой. «Нет, оно определенно должно быть где-то здесь. Просто невообразимо, что я мог его потерять!» Дрожащим голосом пожаловался пресвитер. «Но почему бы нам не спросить самого отца Мартина? Наверняка он сможет разрешить вопрос!» «Он умер», — обрубил как топором Андре. Священник на короткий миг прикрыл глаза и перекрестился. «Я всего лишь хочу знать, что вы именно те, кем представляетесь», — пояснил суть претензий Родольф, смиловавшись над суетливым толстяком. Пресвитер отвязал от пояса короткие тубусы с твердой кожи, сделал это в попыхах, словно доказательства могли сами по себе исчезнуть, не успей он предъявить их в кратчайшие сроки. Он высыпал на стол содержимое футляра, какие-то бумаги, катушки с нитью, пару восковых свечей и письменные принадлежности. Святой отец распределил предметы по каменной плоскости стола так, чтобы все они были на виду, показывая, что ему нечего скрывать. «Вот, ваша милость, взгляните». Он протянул Родольфу серебряную печать с изображенным на ней владетельным мужем волнистой туники, несшим в одной руке ростовой крест Спасителя, а в другой — священное писание. Корону на голове его венчала лилия мировингов. «Это король Хильдеберт, сын Хлодвига Крестителя. В стенах нашего монастыря покоятся многие его потомки. Да будет вам известно, так выглядит печать аббатства, при котором я состою пресвитером. Это может подтвердить любой, кто изучал геральдику», — заявил священник, проведя пухлыми пальцами по филиграни. «Если это не убедит вас в том, что мы не самозванцы и не замышляем ничего дурного, то, Господь свидетель, я и не знаю, какие доказательства мне надобно отыскать», — сказал он жалостливо. «Кроме тех, что вы можете прямо сейчас наблюдать на улицах вашего города». Родольф, конечно, слышал о парижской базилике, служившей усыпальницей для королей первой франкской династии. Представленная печать была выполнена весьма искусно. Остатки сургуча в пазах говорили о частом ее использовании. Однако виконта заинтересовала другая, изученная до малейшего изгиба печать, та, что была на письме, выпавшем из тубуса вместе с остальными бумагами. Печать из пожелтевшего, растрескавшегося на морозе сургуча с выгравированным на ней змеем, сраженным в пасть упавшим с небес мечом. «А это, как вы успели заметить?» — стал объяснять отец Фоман, но Родольф остановил его. Виконт сковырнул сургуч, развернул лист письма и бегло изучил его строки. «Сильвио», — обратился Родольф к слуге, — «чей это почерк, Сильвио?» Старик склонился над записями, прищурил подслеповатые глаза. Андре подсветил ему фонарем. «Мое зрение не позволяет мне утверждать с исключительной уверенностью, сеньор, но думается мне, что ваш». Родольф перечитал написанное. Текст, без сомнения, был составлен его рукой, но вот загадка. Ведь виконт почти с абсолютной уверенностью помнил, что не отправлял этого письма. Когда в Финвиль явились моровые ветры, Родольф приказал подать ему бумагу, перо и чернила, заперся в своих покоях и написал извещение, в котором предупреждал жителей соседствующего Реймса о надвигающейся опасности, а заодно просил власти города оказать посильную помощь Финвилю. Между тем все шло к тому, что Мор будет побежден силами братьев и сестер собора святого Себастьяна. В том уверял виконт отец Мартин, и сеньор принял решение сжечь послание. Родольф был уверен, что именно так он и поступил. Вечером следующего дня Фелисе, узнав про письмо, поинтересовалась о его судьбе у мужа, а выяснив, что супруг решил предать бумаге огню, настояла на повторном написании и немедленной отправке известия в Реймс. Наутро Андре отыскал посыльного. Важная миссия, насколько помнил Рудольф, была возложена на одного из людей Леона Меклина. К тому времени Фелисе уже чувствовала себя нехорошо, и Рудольф стал уделять все внимание жене. Второе, на сей раз отправленное письмо, составлялось в торопях, мелким, торопливым и неаккуратным почерком, и содержание имело порядком отличное от прежнего сожженного. Во втором письме виконт обращался к архиепископу Реймскому Карлу, а в этом же, что он держал сейчас в руках, обращение шло к жителям венценосного Реймса. И во втором письме Рудольф уж точно ничего не говорил о турском ливре в качестве платы за работу врачей. Так, во всяком случае, ему помнилось. Также в письме, которое предоставил пресвитер, рядом с подписью сеньора стояла и подпись отца Мартина. Немыслимо. Ведь не мог же Рудольф в самом деле поручить отправку письма приору, который тогда был погружен в заботу о больных. Сумбур тех дней непроглядным туманом скрывал от виконта правду, а горечь погребальных дней убила в нем всякое желание ее искать. «Эти бумаги вручил нам секретарь архиепископа Карла на следующий день после того, как мы пришли просить его высокопреосвященство предоставить нам строителей для ремонта собора святого Себастьяна», — осмелился заговорить отец Фома. «Предположу, что это письмо, точнее, его содержание, и стало поводом для отказа, хотя изначально нам были названы причины иного характера – холод и небезопасность дорог». «Вы встречались с человеком, который доставил это письмо в Реймс?» – немедленно спросил Андре. «Нет, не имел такой возможности. Я, признаться, тогда и не думал об этом, хотя стоило бы». Придушенно хлюпнул пресвитер. «Меня очень огорчил отказ его высокопреосвященства. Поймите меня правильно!» «Турским ливром», — сказал в пустоту Рудольф, воскрешая в памяти строки. «Да, он начал припоминать нечто подобное. Его казна в действительности располагала некоторым количеством финансов, достаточным, чтобы заплатить врачам. В этом году Меклин оплатил десятину ливром, а кардинал, получив от виконта извещение о проблемах собора, позволил остаться части золота в городе». «Так нам следует рассчитывать на обещанную плату?» — робко осведомился отец Фома. «Непременно», — кивнул Рудольф, несколько озадаченный. «Непременно». Виконт подал слуге знак, и Сильвио наполнил опустевшую чашу пресвитера. Отец Фома, выразив благодарность, пригубил напиток, на сей раз без прежней жадности, скромными глотками, после чего откинулся на кресле, насколько позволило ему телосложение, и прикрыл глаза. Из груди его вышел вздох усталости. Дорога утомила священника, вымотала его, намекнув недвусмысленно, что длительные путешествия не для него. Или же он хотел, чтобы другие так думали? «Я не слишком задерживаю вас, святой отец?» — спросил виконт. Очевидно, человек, близкий к разоблачению, желал бы поскорее покинуть допрос. «Вас вроде бы ждут дела». «Дела?» — открыл глаза пресвитер. «Нет, нет, не беспокойтесь. Брат Гратин превосходно справится и без меня. Вернусь, как только вы сочтете нашу беседу оконченной. А что собор?» Оживился отец Фома. «Оттуда никто так и не вышел, а помощь, знаете ли, нам бы не помешала. Уж не случилось ли чего?» «Случилась чума», — подумал Рудольф. «Я запретил клиру покидать собор и монастырь после смерти приора. Они встретили поветрие первыми и пострадали от него больше всех, помогая людям. Там остались пара послушников, а в монастыре несколько сестер. Остальные погибли», — сказал Рудольф железным голосом. Я не могу допустить, чтобы город остался без служителей Господа». «Это верно», — согласился священник. «И я вот что думаю, ваша милость. На время, пока мы будем здесь...» После недолгих колебаний, сказал пресвитер заискивающе, «на это нелегкое время я мог бы взять на себя задачи приора. Благо, я знаком с управленческим делом и мог бы проводить, например, богослужение». Виконт наградил гостя пронзительным взглядом. «Высокое место редко пустует подолгу». Не стремление ли занять его было целью чужаков, заявившихся в город так кстати? «При исключительных условиях, что ваша милость позволит мне и что клир будет не против моего временного назначения», — продолжал говорить отец Фома. «И, разумеется, если вы еще не поручили это нелегкое дело человеку с нужными талантами». Такого человека в соборе не было. Мать-настоятельница женского монастыря не могла взять на себя патриархальные функции, да и к тому же была слишком стара, в то время как оставшаяся мужская половина клира, напротив, чересчур юна. Мор поголовно сгубил среднее звено духовенства, а смерть приора Мартина буквально обезглавила собор. «Вы торопите события, святой отец». — ответил Рудольф нейтрально. — «О, да, вы, несомненно, правы», — согласился священник. — «Я только хотел сообщить вам о своей готовности исполнить долг». — «Вы сказали, отче, дорога была трудна», — напомнил Андре. — «В компании неспокойно?» — «О, это были нелегкие 5 дней». Слезливо пожаловался пресвитер. «Но виной тому наша собственная глупость и только. Видите ли, в Реймсе мы не потрудились обзавестись картой, решив, что добраться в Финвель можно и по устным ориентирам. К концу первого дня пути мы свернули к югу от разбитой хижины, следуя по утоптанной колее, и чего делать никак не следовало. Этот путь завел нас в места совершенно незнакомые. От той хижины, как стало понятно потом, следовало двигаться на восток по занесенной снегом дороге. Хвала небесам, Господь не оставил нас и вывел из этой кромешной метели». «Вы сделали немалый крюк», — догадался Андре. «У вас были все шансы оказаться не в Финвилле, а в каком-нибудь Шалоне». «Скорее, у нас имелись все шансы остаться погребенными в снегах. Провиант оставалось в лучшем случае на день пути. Но брат Роберто, храни его Бог, настоял на более активных поисках города». Отец Фома перекрестился. «Что и говорить, из Реймса дорога выглядела проще. Снег едва не погубил и нас, и нашу миссию». Священник помрачнел, лоб его покрылся складками морщин. «В путешествии мы потеряли одного нашего брата, да упокоит с миром душа его». Пресвитер вновь перекрестился. Он говорил еще что-то про пустые дороги, где им не встретилось ни единой живой души, про спор с испанским братом, про молитвы к Господу, которые были услышаны, но Рудольф находился далеко. Глядя в чашу, сеньор осязал почти явственно, как разоренная душа его мечется в темнице плоти. Приор Мартин покинул этот мир столь несвоевременно, оставив Рудольфу загадки, над которыми он будет невольно ломать голову бесконечными ночами. Закончив речь, священник глотнул вина и обратился к виконту. «Поведайте мне о сомнениях, ваша милость». «Молитва не всеисцеляющая». Рудольф давно усвоил сей прискорбный факт. Сидящий перед ним священник, толстый, как невероятных размеров бадья, навряд ли способен изменить положение дел. Пошатнуть безверие сеньора не удавалось ни набожному приору, ни Фелисии, чья душа навсегда останется для Рудольфа воплощением света и чистоты. «Неподходящее время для исповедей, святой отец». Ответ получился кислым, как уксус. «Я не говорю об исповеди, милорд. Мне известна разница между метаниями разума и метаниями душевными». Отец Фома закашлялся, похлопал себя в грудь рукой. От медовой сладости вина у него запершило в горле. «Простите, ваша милость», — сказал он, справившись с кашлем. «А о чем я? Ах, да, уж не знаю, что тревожит вас. Само наше прибытие, которым должно быть, кажется вам невероятным, или то, с каким рвением мы приступили к работе». Пресвитер вздохнул, как будто сказанные им слова принесли ему разочарование. «Но работа идет! Не это ли главное? Ведь если истинная вера во Христе, то наши исключительно благие побуждения в деяниях наших». Священник смотрел на Рудольфа взглядом ребенка, огорченного тем, что словам его не верят. «Или, возможно, вас смущает мой вид?» — спросил пресвитер виновато. — Если я вдруг окажусь вам пустым или глупым, вы заблуждаетесь, ваша милость, уверяю вас. В доказательство могу сказать, к примеру, что знаю наизусть суммы Аквината и, как никто другой, понимаю его учение. В честь него и ношу свое имя. И если ваша милость изъявит желание, мы можем побеседовать на интересные вам темы, но сомнение в ваших глазах вот что не дает мне покоя. И знаю, во что сомнения эти могут перерасти, как не хочется мне оставлять вас с ними. Я не могу уйти, не развеяв их. Священник перебирал четки в ожидании, пускай не сиюминутного, но скорого ответа. «Это не сомнение, святой отец», — хотел сказать Рудольф, «а неумелая игра, загнавшая меня в позорный тупик». Подозрительность не та черта, которая была дарована виконту от рождения, потому, пытаясь ее изобразить, он понимал со временем, насколько же нелепо выглядит в глазах гостя. «Кто, если не Господь, привел их в мой город?» — спрашивал он себя. «Подделывать письмо? Во имя всего святого? Ради чего? Зачем, вступая в схватку с Мором, выдавать себя за кого-то другого?» В стремлениях спасти город Рудольф взывал и к смертным, и к высшим силам, и вот, когда помощь пришла, он принялся выискивать в явившемся чуде зерна обмана. Множество раз твердили ему, что он сверх меры прям и честен. Говорил об этом сын, говорила милая супруга, шептались слуги за его спиной, говорил ему об этом кардинал, отправляя Рудольфа из Рима в необозначенный на картах город. Из крайности простодушия Рудольф Кампо бросился в крайность ей противоположную. «Простите мою недоверчивость», — сказал Рудольф, выпрямившись в кресле. «Правитель не должен подавать виду, что тягости жизни способны его согнуть». «Еще вина, пресвитер?» «Смилуйтесь, милорд! Ваше вино прекрасно, как ангельская песня, но мне еще читать бенедикцию над водой, а охмеление — не лучшее тому подспорье». Отец Фома склонил голову в легком поклоне и отодвинул чашу. «Я согрелся, и на том спасибо». «Итак, давно вы занимаетесь целительством?» — спросил Андре, пока отец собирался с мыслями. «Ох, нет, я всего лишь провожу водосвятие». Пресвитер неуклюже повернулся в кресле, чтобы видеть и виконта, и его сына. «Каждый должен заниматься своим делом, не так ли? Кухарка — готовить обед, сапожник — починять подошвы, а священник — врачевать души, не тела. В этом состоит замысел Божий». Принялся философствовать святой отец. «Иначе наступит Вавилон, восстанет падший город». «Нас интересуют врачи, которые пришли с вами», — перебил Андре. «Расскажите о них». «О, ну, это добрые христиане, чтущие данные Господом заветы. Двое из них имеют в равной степени богатую практику в медицине, третий только-только закончил изучать науку в теории, четвертого мне отрекомендовали как хорошего аптекаря». «И вы давно знакомы с ними, отче?» Только с Илбертом. Его я знал еще ребенком. Заботился о нем, как родной отец. Фламандца, аптекаря и наших мортусов нанял в Реймсе Гарольд Винтерков, английский доктор, который следует с нами из Парижа. Брови пресвитера печально сдвинулись. Я не сыскал возможности привести с собой больше людей, за что прошу меня простить великодушно. Известие о поветрии было таким внезапным, да и финансы наши далеко не безграничны. Вы, должно быть, крепко уверены в этом англичанине, раз позволили ему наем, — заметил Андре. О, у меня нет причин сомневаться в его решениях. Архидиакон Лепаро высказался о нем весьма лестно, когда предлагал включить его в наш отряд. Рассыпался похвалами отец Фома. Винтерков обучался в Парижском университете и проявлял, как и говорят, глубокое понимание науки. А после, насколько мне известно, продолжил постигать врачебное дело у одного шотландского знахаря. Тихо проговорил пресвитер и сразу поспешил развеять все вероятные опасения. «Но беспокоиться нечем. Церковь всецело одобряет методы его лечения. Исцеление ведь, как и всякое благо, исходит от Господа, а мы лишь инструменты в руках его». Дождавшись, когда священник закончит, Рудольф допил остаток вина, как пресную воду. «Я хочу видеть его». Объявил он пресвитеру. «Андре проводит вас, а вы покажете моему сыну, где найти этого человека».